но даже таким он ей нравился. Она видела меня любящими глазами. Она говорила: «Ах, дорогой, может быть, виноватое, побитое выражение придает лицу восточные черты». Угрюмый раздраженный глаз, вытянутая верхняя губа, что называется китайский прищур, а для нее это «дорогой». Удивительно. Она считала меня коммунистом. Мир должен любить любовников, а не догматиков. Догматиков ни в коем случае. Покажите им на дверь. Гоните сумрачных ублюдков, дамы. Прочь, проклятая меланхолия. Обретайся вечно в кемерийской тьме. Все три высокие комнаты Соно в духе киношного Дальнего Востока были драпированы прозрачными занавесками, также с распродажи. Образовалось много интерьеров. Из них укромным была постель с мятно-зелеными, нет, линяло хлорофилловыми простынями, никогда не убранная, все вперемешку. Из ванной герцог выходил пунцовым. Вытерев и попудрив тальком, она облачала в кимоно свою довольную, но еще не вполне отзывчивую индоевропейскую куклу. Плотная ткань жала подмышками, когда он опускался на подушки. Она приносила чай в своих лучших чашках. Он располагался слушать. Она поведает все последние скандалы из токийских газет. Одна женщина изуродовала неверного любовника, и в ее оби нашли его недостающие части. Примечание. Оби — яркий шелковый широкий пояс. Машинист проспал и погубил 154 человека. Папина наложница ездит сейчас на Фольксвагене. Она оставляет машину у ворот, во двор ей не разрешают въезжать. А герцог думал, как это стало возможным? Это что же, традиции, страсти, зароки, добродетели, первые шедевры еврейской выучки, купно со всем прочим, где за краснобайством все же есть зерна истины, а они, что ли, привели меня на эти неопрятные зеленые простыни и скомканный матрас. Но как будто кому-то важно, что он тут делает. Как будто это повлияло на судьбы мира. Да это его личное дело. «Я имел право», — прошептал герцог без всякого выражения на лице. «И отлично. Евреи очень долго были чужими в мире. Так теперь мир чужой для них». Соно приносила бутылку и плескала ему в чай коньяку или чивасригу. Примечание. Марка виски. После нескольких глотков она заводила игривое ворчание, потешая герцога. Потом приносила свои свитки. Толстые купцы любили тонких девиц, потешно таращивших глаза на что-то постороннее. Мозес и Соно сидели на постели, поджав ноги. Она обращала его внимание на детали, подмигивала, вскрикивала, прижималась к его щеке круглым лицом. И всегда что-то жарилось и парилось на кухне. В темной каморке было не продохнуть от запахов рыбы и соевой подливы, морской капусты и сопревших чайных листьев. Раковина то и дело засорялась.